Прошло, может быть, только полчаса. А из шумного застольного многоголосия Добрынин уже знал, что далекого предка товарища Тауфенбаха вывез из Германии в Россию кто-то из свиты Петра I, что Сикальскому прямо в этом поезде несколько дней назад исполнилось 45 лет, что почти месяц назад, прокладывая рельсы еще по сибирской земле, обнаружили рабочие поезда странное детское кладбище, где были похоронены, а точнее только присыпаны снегом, мальчишки в военной форме с буквами «СУ» на нарукавных нашивках. Узнал он из этого многословного букета разговоров, перебиваемого время от времени быстрыми, как вдох, тостами и много другого. И все было народному контролеру интересно. И новости полей, и то, что война продолжается, и Красная Армия на всех фронтах специально отступает, заманивая врагов в гиблые места, как уже случилось когда-то с армией Наполеона. И то, что особенно полезной оказалась кровь, недавно собранная у населения во время всесоюзной кампании. Отвлекшись больше из-за усталости ушей, чем от потери интереса, народный контролер заметил, что в углу теплушки, на расставленных у стенки табуретах, сидят и дремлют некоторые участники праздника, в том числе и Дмитрий Воплахов. Там же заметил Добрынин еще одну пустующую пока табуретку, потихоньку отошел народный контролер от стола и опустился на нее. Прильнул спиной к стене. В оленьем кожухе было тепло и уютно, хотя и воздух в теплушке был тоже теплым, ведь здесь стояла такая же печурка, изобретение советских химиков, печурка, не нуждавшаяся ни в дровах, ни в угле. Заползло в его душу ощущение настоящего счастья, и заснул народный контролер. И увидел сон, в котором падали какие-то черные камни на белый снег. Падали и прожигали этот снег с шипением и уходили куда-то в землю. Долго длился каменный дождь, и привыкли к этому жившие рядом люди. И привыкли к тому, что иногда эти черные камни попадали в дома и убивали кого-то из жителей. После того, как все проснулись, в этой же теплушке начальника поезда провели общее торжественное собрание, на котором звучали, в общем-то, те же самые тосты, что и прошлым вечером, только в этот раз никто спирт не пил. Под овацию рабочих товарищ Брузе вручил товарищу Калачеву пакет из Москвы. Потом говорил профессор Сикальский, и то и дело поправлял съезжавшие из тонкого носа очки. Говорил он о важности поставленной перед ними задач, о бережливости, об особой ответственности, самоотверженности и большом доверии. Из его пересыпанного неживыми словами выступления понял Добрынин, что и геологи, и рабочие остаются здесь вплоть до особого распоряжения Кремля, что они должны приложить все усилия к максимальному извлечению ископаемого мяса из ледникового грунта и заготовить его из расчета уже находящийся в дороге специальный товарный состав, который повезет это мясо в столицу, на фронт и в другие города. «Уже комплектуются, — говорил Сикальский, — такие товарные составы, и будут приходить они за мясом регулярно, но все равно у рабочих будет достаточно времени для заготовки мяса к каждому очередному составу. Так что дорога построена одноколейная, и пока груженный состав вернется на узловую станцию, а новый подойдет, пройдет меньше 8 дней».